Добро пожаловать в... Здравствуйте, я компания «Видим». Меня зовут Юлия. Чем я могу вам помочь? Вас не слышно. Говорите, пожалуйста. А я тебе близко не звонила. Вас плохо слышно. Я не звонила никому, еби вашу мать. Смотрите, вам непосредственно позвонили, наверное, по заказу. Чего, блядь? Перезвоните, пожалуйста. Кому? И нахуй вы мне нужны? Добро пожаловать в М-Видео. Желаем вам хорошего настроения и при... Компания М-Видео, меня зовут Валерия, чем могу вам помочь? Говорите, пожалуйста, вас не слышно. Никому вас не я слышно, не звонила. Говорите. Никому я не звонила, еби вашу мать! Вы позвонили на единую горячую линию. Что вас интересует? Никуда я не звонила! Вы сейчас звоните на единую горячую линию М-Видео. Что вас интересует? Я никуда не звонила, никаким бледям я не звонила! Выражайтесь корректно, пожалуйста. Вас звонок рассеян как хулиганский. Компания М-Видео, меня зовут Валерия. Чем могу вам помочь? А я никому не звонила, ни одной бляди не звонила. Вы звоните на единую горячую линию М-Видео, мы продаем технику. Что вас интересует? Ничего меня не интересует. Оставьте покой. Зачем вы сюда звоните, если вы не хотите приобретать товары? Ничего не хочу приобретать. Пошли все к ебени матери от меня.